Не хочу слышать «прощай», «в добрый час» и «счастливого пути». Сейчас спрячу сомнения в чемодан и едем. — Надо же, — удивился Марк, — это смахивает на мою систему. Рассказать? — Нет, смотри, как бы твой средневековый сеньор не захлебнулся. Марк обернулся и бросился к столу, на котором лужа из опрокинутого стакана медленно подбиралась к бумагам. — Это она нарочно! — крикнул Марк, промокая подмокшие листы краем куртки. — История намокает, история мнется, история стирается. Потом ее охватывает ужас, и она верещит, как ребенок, а ты бросаешься ей на помощь, сам не зная зачем. Я всегда попадался на эту удочку. Матиас кивнул. Луи смотрел, как Марк лихорадочно спасает потрепанную историю. Он старательно разделял и расправлял листы со счетами Гуго де Пьюзе. Антуанетта и Жан помогали ему, вытирая тряпкой и дуя сверху. Матиас вешал спасенные листки на спинке стульев. Луи расскажет об этом старику в Люрахе. Ему будет приятно. А потом старик обязательно расскажет обо всем Рейну. «Я хочу пива», — сказал Луи. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.